Слава Ісусу Христу, народ Божий, Господь жив, слава Йому. И это сильно. И мы сегодня вспоминаем Его смерть, те мучения, те страдания, которые Он прошел за нас. И я хочу сегодня поделиться одной мыслью. Братья и сестры, в этом была воля Божья. Я думаю, ни для кого из нас не секрет, и мы так или иначе это понимаем. Но, знаете, я размышлял, и меня коснулось это слово, что на это была воля Божья. Чтобы Христос страдал. Чтобы Он был обезображен паче всякого человека. И Он добровольно по Своей воле принял это. Слава Иисусу! Знаете, просто в наши, знаете, как Писание говорит, что Его мысли не наши мысли. И в наших мыслях действительно не вкладывается, как это. Что Отец отдал самое дорогое, самое ценное. Отдал Своего Сына за нас. И в этом исполнилась Его воля. И я читаю место Писания Евреям, 10 глава, 5-7 стихи. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». И Христос говорит слова, которые записаны еще в псалмах. Псалом 39, та же мысль, но здесь немножко вот хочу мысль выразить. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Я желаю исполнить волю твою. Какую волю? Прийти в этот мир. Какую волю? Пострадать за грешника. Какую волю? Быть обезображенным паче всякого человека. И написано, закон твой в сердце моем. И какой это великий пример для нас сегодня, братья и сестры. Понимать, что ради нашего спасения была заплачена эта великая цена. И в этом была воля Божья. И Христос, Он добровольно принял эту волю. И Он говорит такие слова, я желаю исполнить волю Твою, Боже. Я желаю исполнить. Да, это будет тяжело. Да, я понимаю, на что я иду, но я желаю. Ради спасения, ради искупления тысяч и тысяч, я желаю исполнить волю Твою. И у нас немного времени, я хочу просто оставить нам вот эту мысль о воле Божьей, что Христос, Он добровольно принял эту волю, волю Отца. И если мы называем себя сегодня христианами, Его последователями, если Он для нас сегодня не просто Спаситель, но Господь, то есть Господин жизни нашей, Тот, Который господствует, Тот, Который Господь, Тот, Который Владыка, то очень важно для нас определить Его положение в нашей жизни. Если мы говорим, что Он Господь, Он Владыка нашей жизни, то нам Он оставил пример исполнить Его волю на этой земле, быть послушными Его воле на этой земле. И я читаю Матфея 12 глава, 50 стих. Предысторию я не буду, экономя наше время. Христос с учениками Своими собран, приходит Его Матерь, приходит Его братья. И Ему говорят, Христос, вот матерь твоя и братья твои хотят видеть тебя. И Христос говорит такие слова. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Кто будет исполнять волю Отца моего небесного? Казалось бы, кто может быть ближе матери? Сестер, братьев, самых близких людей. Кто может? Но Христос говорит, те, которые будут исполнять волю Отца. И сегодня, знаете, мы так хотим быть ближе к Богу, правда? И сегодня мы так хотим, чтобы Иисус был близок к нам. Мы так в этом нуждаемся, мы об этом поем, мы об этом молимся. Мы об этом проповедуем. Чтобы нам быть ближе к Иисусу, и мы так желаем, чтобы Иисус был ближе к нам. Знаете, вот читая это слово, я понимаю, что может быть ближе матери, родных. Христос говорит, я буду близко к тебе, когда ты будешь исполнять волю Отца. Вот в этом будет наибольшая близость наша к Христу. Когда мы будем послушны Его воле, когда мы будем исполнять Его волю. И тогда, как написано, воззовет ко мне и услышу Его. И даже с Ним я в скорби. Да, иногда мы проходим какие-то этапы. Да, иногда нам нелегко. Но Писание говорит, помыслите о претерпевшем такое поругание за нас. Ему не было легко исполнить эту волю. Это была огромная ноша. И он молил Отца, Боже, да минует меня чаша сия. Впрочем, ничего я, но чего ты хочешь, да будь. Слава Иисусу. И если мы хотим быть ближе к Иисусу, если мы хотим, чтобы Иисус был ближе к нам, это сегодня для нас, братья и сестры. Это слово сегодня для нас. Исполнять волю Божью. Еще одно местописание, Луки 7 глава, 29-30 стихи. «И весь народ, слушавший Его, то есть Христа, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него». То есть есть категория верующих людей, которые отвергли волю Божью о себе. И мы вчера даже на колледже частично касались, изучая Новый Завет, о том, что фарисеи – это была группа людей, которые отделились для того, чтобы они возревновали по закону, они возревновали по слову, они возревновали по святости. Но чем это потом закончилось во времена Христа? Это закончилось формой. Это закончилось тем, что осталось только внешние какие-то формы, проявления. Но внутренняя вот эта ревность исполнять волю Божью, она исчезла. И да не будет этого с нами, братья и сестры. Чтобы мы не отвергли волю Божью о себе. Чтобы мы не остались только формальными. Чтобы мы не остались просто вот моральными людьми. И как мы читаем фарисеям, они не просто ревновали по такой вот псевдосвятости. Они осуждали других. Они осуждали Христа, учеников, что они ели хлеб немытыми руками. Они осуждали Христа, что Он сидит и кушает с мытарями и грешниками. Знаете, если мы вот отвергаем волю Божью о себе, мы можем превратиться в таких людей, которые сохранят только форму, но в которой не будет внутреннего, как мы читали о Христе, вот иду, желаю исполнить волю Твою, закон Твой в сердце мое. Да благословит нас Господь, чтобы это было не про нас, чтобы мы приняли волю Божью в свою жизнь и не отвергли ее, а исполнили. И экономя наше время, знаете, мы очень много, возможно, слышим, читаем, что же, в чем же воля Божья. И я хочу просто сказать, братья и сестры, воля Божья, она во всяком добре. Воля Божья, она во всякой святости. Она во всяком смирении пред Богом. Воля Божья, она в любви к ближнему. Воля Божья, она в кротости. Воля Божья, она, как мы сегодня слышали, в щедрости. И, знаете, иногда складывается такое впечатление, чтобы исполнить волю Божью, мне обязательно нужно какое-то видное служение, какое-то положение. Знаете, вот есть такое мнение, что вот если я не несу какого-то вот важного ответственного служения, значит я не воле Божьей. Слышали такое мнение? Братья и сестры, я желаю, чтобы каждый был в служении. Я желаю, чтобы каждый имел, знаете, этот удел от Господа. Но я вам хочу сказать, что воля Божья, она в первую очередь в нашем доме. Воля Божья, она в первую очередь отношение жены к мужу, мужа к жене. Братья-операторы, я попрошу Ефесянам, 5 глава, с 22 по 33 стих. Я буду заканчивать, а вы просто вот эти стихи выводите, пожалуйста, на экран. И затем 6 глава, с 1 по 9. Братья и сестры, дома, пожалуйста, конец 5 главы и первая часть 6 главы Ефесянам. Там очень просто, очень доступно описано, в чем же воля Божья нас, в нашем доме, на нашем рабочем месте, в нашем бизнесе, в наших взаимоотношениях друг с другом, в наших взаимоотношениях в семье, в наших взаимоотношениях в церкви. И в этом всем есть воля Божья. И как важно для нас, знаете, как, опять же, слова Христа, «Я желаю исполнить волю Твою», чтобы это было нашим желанием. Чтобы это не было, знаете, каким-то вот тем, что мне не хочется, но я должен. Или наоборот, мне хочется, но мне нельзя. Чтобы этот закон, он действительно был написан в наших сердцах. И чтобы мы действительно, знаете, понимая ту волю Божью, ту цену, которая была заплачена за нас, чтобы мы стремились исполнить Его волю в нашей жизни. Чтобы мы задавали Богу вопрос: Боже, чего Ты хочешь в моей жизни? В этом дне, в этой ситуации. И написано, что овцы мои, что они, какую способность они имеют? Слышат голос. Они слышат голос. И Отец, Он желает говорить. Аминь. Мы служим живому Богу. Слава Иисусу. Мы не служим истуканам, которые безмолвствуют. Мы не служим каким-то мертвым идолам. Мы служим живому Богу, который говорит. Который говорит. Который не говорил, который говорит. И желает говорить. Со своими детьми, со своим народом. Да будет ему слава и да благословит нас Господь. Подчини свою волю послушания Христу. Подчини свою волю послушания Христу. И мы будем иметь великое благословение. И в первую очередь в нашем доме, в нашей семье. Ну что, хорошая, здоровая церковь – это в первую очередь хорошие, здоровые семьи. Точно так же, как хорошая, здоровая, процветающая страна, это в первую очередь здоровые, процветающие семьи. И знаете, я так с утра, Бог мне вот так показал четко, что сегодня в нас, в Украине, у нас нет такой серьезной атаки на церковь, слава Иисусу. Но в нас идет очень серьезная атака на семьи, на молодое поколение, на детей, на подростков. Почему? Потому что дьявол понимает, что если он повредит семью, это послужит огромным уроном для церкви. И благословит нас Господь и в домах наших, и в служении наших, и во всем, да будет ему слава во веки. Аминь.